Глава 41. «Привет вам, о доблестные господа! Бедны мы, зато веселы мы всегда. Вас зовем без стыда туда, где оленей пасутся стада. Пожалуйте, милости просим сюда». Макдоналд. Вновь прибывшие были Уилфред Айвенго, верхом на кобыле ботльфского аббата, и Гурт на боевом коне, принадлежавшем самому рыцарю. Велико было изумление Уилфрида, когда он увидел своего монарха забрызганным кровью, а на поляне вокруг него 6 или 7 человек убитых. Не менее удивило его и то, что Ричард был окружен таким множеством людей, по виду похожих на вольных юменов, то есть на разбойников. А в лесу это была довольно опасная свита для короля. Айвенго не знал, как ему следует обращаться с Ричардом, как с королем или как со странствующим черным рыцарем. Король вывел его из затруднения. «Ничего не опасайся, Уилфред», — сказал он. «Здесь можешь признавать меня Ричардом Плантагенетом, потому что, как видишь, я окружен верными английскими сердцами, хотя они немножко избились с прямого пути по милости своей горячей английской крови». «Сэр Уилфред Айвенго», — сказал отважный вождь разбойников, выступая вперед, «я ничего не могу прибавить к словам Его Величества. Но все-таки с гордостью скажу, что из числа людей, пострадавших за последнее время, нет у короля слуг более верных и преданных, чем мы». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Уилфред, «раз среди них ты, добрый юмен. Но что означает это зловещее зрелище? Здесь мертвые тела, и панцирь моего государя забрызган кровью». «На нас напали изменники, Айвенго», — сказал король. «И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару. А, впрочем, мне только сейчас пришло в голову, что ты тоже изменник», — прибавил Ричард, улыбаясь. «И самый непокорный изменник. Не мы ли решительно запретили тебе уезжать из аббатства святого Ботольфа, пока не заживет твоя рана?» «Она зажила», — сказала Айвенго. «Осталась одна царапина». «Но зачем? О, зачем, благородный государь, сокрушаете вы сердца верных слуг и подвергаете опасности жизнь вашу, предпринимая одинокие поездки и ввязываясь в приключения, словно ваша жизнь не имеет большей цены, чем жизнь простого странствующего рыцаря, который ценит только то, что может добыть мечом и копьем?» «А Ричард Плантагенет и не ищет иной славы», — отвечал король. «Ему всего дороже та слава, которую он добывает своим мечом и копьем. Да, Ричард Плантагенет больше гордится победой, одержанной в одиночку своей твердой рукой и мечом, чем завоеванной во главе 100-тысячного войска». «Но подумайте о вашем королевстве, сударь», — сказала Айвенго. «Вашему королевству грозит распад и междоусобная война, а вашим подданным угрожают тысячи зол, если они лишатся своего монарха в одной из тех стычек, в которые вам угодно вмешиваться каждый божий день, вроде той, от которой вы только что спаслись». «Вот как? Мое королевство? Мои подданные?» — нетерпеливо спросил Ричард. «Могу сказать, сэр Уилфред, что если я делаю глупости, то мои подданные платят мне тем же. Например, есть у меня вернейший слуга Уилфред Айвенго, который не слушается моих приказаний, но позволяет себе делать выговоры своему королю за то, что король не поступает точно по его советам. Кто из нас имеет больше поводов укорять другого? Но прости меня, мой верный Уилфред, я недаром скрывал свое пребывание. Некоторое время мне необходимо оставаться в безвестности, как я уже объяснил тебе вчера в аббатстве святого Ботольфа. Это нужно для того, чтобы дать время моим друзьям и верным вассалам собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен иметь такое войско, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. Пройдут еще сутки, прежде чем Эстотвилл и Бохон наберут достаточно сил, чтобы двинуться на Йорк. Сперва нужно получить вести с юга, от Солсбери, да от Бошана из графства Уорикшир, а потом еще с севера, от Малтона и Перси. Тем временем лорд-канцлер должен заручиться содействием Лондона. Внезапное мое появление может подвергнуть меня таким опасностям, от которых не защитит меня и собственный добрый меч, даже в союзе с меткими стрелами отважного Робина, дубинкой брата Тука и охотничьим рогом моего мудрого Вамбы. Уилфред поклонился с покорным видом. Он знал, что было совершенно бесполезно бороться с духом удалого рыцарства, так часто вовлекавшим его государя в опасности, которых тот легко мог избежать. Искать же их, что он делал, было совершенно непростительно в его положении. Поэтому юный рыцарь вздохнул и промолчал, а Ричард, очень довольный, что заставил его замолчать, хотя и чувствовал в душе справедливость его укоров, завел разговор с Робином Гудом. «А что, разбойничий король, — сказал Ричард, — не найдется ли у вас что-нибудь перекусить твоему брату-королю? Эти предатели заставили меня потрудиться, и я проголодался». «По правде сказать, — отвечал Робин Гуд, — а лгать вашему величеству я не стану. Наши съестные припасы состоят главным образом из...» Он замялся и, видимо, находился в затруднении. «Из дичи, вероятно, — весело подсказал Ричард. — Что же лучше такого кушанья? Притом, если королю не сидится дома, и он сам своей дичи не стреляет, нечего ему шуметь, когда она попадает к нему в руки убитой». «Если, ваше величество, — сказал Робин, — еще раз удостоите своим присутствием одно из сборных мест дружины Робина Гуда, в дичи недостатка не будет. Найдутся и кружка доброго эля, и кубок довольно порядочного вина, как приправа к еде». Разбойник пошел вперед, указывая дорогу, а веселый король последовал за ним, вероятно, испытывая большее удовольствие от предстоящей трапезы с Робин Гудом и его лесными товарищами, чем от пышного пира за королевским столом среди блестящей свиты. Ричард Львиное Сердце ничего так не любил, как заводить новые знакомства и пускаться в неожиданные приключения. Если при этом встречали серьезные опасности, для него было высшим наслаждением преодолевать их. Король, наделенный львиным сердцем, был образцом рыцаря, совершающего блестящие, но бесполезные подвиги, описываемые в романах того времени. Слава, добытая собственной доблестью, была для него гораздо дороже той, какую он мог бы приобрести мудростью и правильной политикой своего правления. Поэтому его царствование было подобно полету стремительного и сверкающего метеора, который, проносясь по небу, распространяет ненужный и ослепительный свет, а затем исчезает, погружаясь в полную тьму. Его рыцарские подвиги послужили темой для бесчисленных песен бардов и менестрелей. Но он не совершил никаких плодотворных деяний из числа тех, о которых любят повествовать историки, ставя их в пример потомству. Зато теперь в компании случайных спутников Ричард чувствовал себя как нельзя лучше. Он был весел, благодушен и приветлив к людям любого звания и положения. В тени огромного дуба наскоро приготовлена была незатейливая трапеза для английского короля, окруженного людьми, нарушавшими законы его государства, но в эту минуту служившими ему телохранителями и придворной свитой. Когда пошла в ход бутыль с вином, Грубые дети лесов быстро утратили всякую боязнь перед королем. Начались песни, шутки, хвастливые рассказы об удачных разбойничьих подвигах и успешных для них нарушениях законов. Собутыльники увлекались, и ни один и не вспоминал, что все это говорится перед лицом законного властелина. Веселый монах не более остальных придавал значение своему высокому титулу. Смеялся, шутил и опрокидывал полные кубки. Однако врожденный здравый смысл Робина Гуда внушил ему желание поскорее покончить с этой пирушкой, пока ничто еще не нарушило общего согласия. Тем более, что он видел, как начал хмуриться и волноваться Уилфрид Айвенго. «Нам очень лестно, — сказал Робин вполголоса Уилфриду, — находиться в обществе вашего доблестного монарха, но я не хотел бы, чтобы он терял среди нас время, которое при данных обстоятельствах так дорого для государства». «Ты правильно рассудил, славный Робин Гуд», — сказал Уилфрид также тихо. «К тому же надо тебе знать, что шутить с королями хотя бы под самую веселую руку все равно, что заигрывать со львенком, который каждую минуту может выпустить когти и показать клыки». «Этого-то я и боюсь», — сказал Робин Гуд. «У меня народ грубый и по природе, и по занятиям, а король благодушен, но вспыльчив. Нельзя даже предвидеть, чем можно ему не угодить, и как мои молодцы примут его гнев. Пора бы как-нибудь прекратить эту пирушку». «Так придумай, как это сделать», — сказала Эвенга, «потому что все мои намеки побуждают его только затягивать ее». «Значит, мне предстоит рисковать только что приобретенным прощением и милостью короля», — задумчиво произнес Робин Гуд. «Но клянусь святым Христофором, будь что будет, я бы не стоил его милости, если б не рисковал потерять их для его же пользы. Эй, Скэтлок, поди стань вон там за кустами и протруби мне нормандский сигнал. Да проворнее у меня, иначе берегись». Скэтлок повиновался распоряжению своего предводителя, и не прошло 5 минут, как пирующие были подняты со своих мест звуком его рожка. «Это сигнал Мальвуазена», — сказал мельник, встрепенувшись и хватаясь за свой лук. Отшельник бросил бутыль и взялся за дубину. Вамба поперхнулся на какой-то прибаутке и стал разыскивать свой меч и щит. Все остальные тоже взялись за оружие. Людям, ведущим жизнь полную опасности, нередко случается сразу переходить от обеда к битве, а для Ричарда такой переход только усиливал удовольствие. Он крикнул, чтобы ему подали его шлем и те доспехи, которые он было снял перед обедом. А пока Гурт помогал ему надеть их, он усердно уговаривал Уилфрида под страхом своего гнева не принимать участие в побоище, которое считал неизбежным. «Ты за меня 100 раз сражался, Уилфрид. Я сам был тому свидетелем. Сделай мне удовольствие сегодня. Сиди смирно и смотри, как Ричард будет биться ради своего друга и вассала». Между тем Робин Гуд разослал людей в разные стороны, будто бы на разведку. И когда убедился, что собеседники разошлись и трапеза окончена, подошел к Ричарду, успевшему вооружиться с головы до ног, и, преклонив перед ним колено, попросил короля простить его. «За что еще?» — с раздражением спросил Ричард. «Кажется, мы уже объявили тебе прощение за все прошлые провинности. Или ты думаешь, что наше слово все равно, что перо, летящее по ветру? Ведь ты, надеюсь, с тех пор еще не успел ни в чем провиниться». «В том-то и дело, что успел», — отвечал Юмен. «Если считать за грех то, что я обманул своего государя для его же пользы. Тот рок, который мы слышали, принадлежал не Мальвуазену. Это я сам велел трубить с целью прекратить пиршество, так как думал, что оно отнимет у вас драгоценные часы, нужные для иных, более важных дел». Сказав это, Робин поднялся на ноги, сложил руки на груди и с выражением скорее почтительным, чем покорным, ждал, что скажет ему король. Видно было, что он сознает вину, но все-таки убежден в чистоте своих побуждений. Краска гнева залила щеки Ричарда, но это была лишь минутная вспышка, и чувство справедливости тотчас одержало верх над нею. «Шервудский король пожалел свои дичи и вина для короля Англии», — сказал Ричард. «Ну ладно, смелый Робин, когда приедешь ко мне в гости в веселый Лондон, надеюсь, я окажусь менее скупым хозяином. А, впрочем, ты правильно поступил. Ну так на коней в путь. Уилфрид и то ж целый час в нетерпении. Скажи-ка мне, добрый Робин, бывал ли у тебя в отряде такой друг, который мало того, что подает советы, но еще хочет руководить каждым твоим движением и прикидывается несчастным всякий раз, как ты вздумаешь поступить по-своему?» «Как же? Есть у меня помощник», — отвечал Робин. «По прозвищу Маленький Джон. Его теперь нет с нами. Он отправился в дальнюю экспедицию на границу Шотландии. Я признаюсь вашему величеству, его советы часто меня тяготят. Однако, подумав, я не могу на него сердиться, зная, что он в своем усердии думает только о моей пользе». «А ты прав, честный Йомен», — сказал Ричард. «Будь при мне, с одной стороны, Айвенга, который дал бы мне нужный совет, сопроводив его своим хмурым и печальным видом, а с другой стороны, ты, надувающий меня ради моей же пользы, я бы ничего не мог решить по своей воле. Впрочем, как и всякий король христианской или языческой страны. Ну что ж, господа, в путь. Отправимся с легким сердцем в Конингсбург, а об этом забудем». Робин Гуд сказал Ричарду, что послал в ту сторону отряд, который сейчас же предупредит их, если по дороге окажется какая-либо засада. Но, по всей вероятности, путь туда вполне безопасен. В противном случае они вовремя будут оповещены об опасности и смогут отступить на соединение с сильным отрядом стрелков, во главе которых он сам решил двинуться в том же направлении. Такое внимание к его безопасности тронуло Ричарда и рассеяло последние следы досады на хитрость, которой предводитель разбойников заставил его тронуться в путь. Он еще раз протянул руку Робину Гуду, подтвердил уверение в полном прощении за прошлое и в своем благоволении в будущем, а также выразил твердую решимость ограничить произвол в применении лесных законов, под давлением которых так много английских йоменов превратилось в бунтовщиков. Но благие намерения Ричарда не успели осуществиться из-за его безвременной кончины. Новый устав об охране лесов и охоты был вырван из рук короля Джона, когда он вступил на престол после смерти своего брата-героя. Что до Робина Гуда, его дальнейшей судьбы и смерти от руки предателя, рассказ обо всем этом можно найти в тех старинных песенках, отпечатанных готическими буквами, которые когда-то продавались по полупенни за штуку. Теперь дороже золота они. Предсказание разбойника сбылось. Король в сопровождении Айвенга, Гурта и Вамбы без всякой помехи проехал по намеченной дороге и еще засветло достиг замка Конингсбург. Мало есть в Англии местностей более красивых, чем окрестности этой древней твердыни. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река Дон, обрамленная лесами вперемешку с возделанными нивами. На горе над самой рекой возвышается окруженный крепкими стенами и глубокими рвами древний замок,